Полчаса спустя, там же. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Генерал Милевский вошел в кабинет командующего, пожал мне руку и замер, будто пораженный заклинанием стасиса. Прямо напротив него сидели и гоняли чаи Иосиф Виссарионович Сталин и Леонид Ильич Брежнев. Зрелище невероятное для любого из миров основного потока. И вид у этих двоих при этом был такой, будто так и надо. Просто Леня, похохотывая, рассказывал советскому вождю разные курьезные случаи из своей прошлой жизни, в том числе о том, как у них один ухарь-майор из будущего во время ночного разгрома штаба 17-й германской армии начисто потерял генерала Гота. «Ага, и не было того у нас ни у немцев, ни среди живых, ни среди мертвых, вообще нигде сыскать не могли. А тот майор с позывным «Слон» только и пожимает плечами и оправдывается. Бегали там разные в одном из подним по огородам. Ну, когда мне их сортировать было? Кто простой топтун, а кто генерал?» А я подумал, не загремел ли часом генерал Гот впереди всех прочих тевтонов в мир подвалов в качестве одноразового любовника мадам Кибелы. И ведь не спросишь у богини, вопрос личный, даже интимный. Был, мол, генерал Гот, да сплыл, а есть очередная перворожденная дочь, которая, если посчитать на пальцах, вполне и сама уже может быть бабушкой. Наконец, большое честначальство соизволило заметить новоприбывшего. «Здравствуйте, товарищ Милевский!» — доброжелательно поприветствовал Виссарионович. «Проходите и садитесь». «Да, пан Мирослов», — подтвердил Ильич II, — «проходите и садитесь. Поговорим о том, как нам жить дальше в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». «Здравствуйте, товарищи!» — с сильным польским акцентом ответил генерал Милевский. «Я, собственно, прибыл для разговора с паном Серегиным по поводу того, что он знает о будущем нашей Польши в 21 веке». «Так уж получилось, пожалуй, плечами, что разговаривать вам придется со всеми нами сразу. Меня, например, прямо сейчас больше всего интересует сиюминутный вопрос охраны, вновь образовавшейся границы между мирами. А то в данный момент любой дурак на вертолете или легкомоторном самолете способен слетать туда и обратно. Необходимо как можно скорее установить в Белостоке и в окрестностях бесполетную зону, так как любой несанкционированный посетитель останется тут навсегда, неважно, живым или мертвым. И это не обсуждается». «Это само собой разумеется», — сказал наш гость. «Соответственный приказ мной уже отдан. Белостокский аэроклуб закрыт на неопределенный срок. Летчикам пограничной вертолетной эскадрильи запрещено залетать на вашу сторону. А они люди ответственные. Только хотел бы знать, каким образом мы будем договариваться о санкционированных визитах». «Через врата такие визиты совершаться больше не будут. Это был первым, и он же последний», — сказал я, доставая из кармана свой портрет. «Для подобных вещей у меня имеются другие методы. Чтобы выйти со мной на связь, достаточно провести пальцем по изображению. И если нужно, я открою к вам локальный проход. Одна нога здесь, другая уже там. Тихо пришли, поговорили, так же тихо ушли, и никто не будет знать, где вы были». Пан Мирослов посмотрел сначала на портрет, потом на меня и хрипло спросил: «Кто же вы, черт возьми, такой на самом деле?» «Не поминайте имени нечистого в суе», — сказал я, подвыдернув меч из ножен, отчего с лезвия полыхнула магниевая вспышка. «Он от меня прячется, потому что рога и прочие висящие атрибуты ему дороже такой нематериальной вещи, как гордость. Да и нет у князя зла гордости, как и совести. Ради того, чтобы добиться своей цели, он готов на любую подлость и любое унижение. И то же самое можно сказать и об одержимых им людях. Теперь ответ на ваш главный вопрос. Помимо изначального звания капитана сил специального назначения ГРУ ГЭШ, вооруженных сил Российской Федерации из 2016 года, у меня имеются и другие титулы и должности. Первый из них – бог-полководец священной русской оборонительной войны и патрон воинского единства, состоящего из людей, принесших мне страшную встречную клятву верности. Туда же можно отнести должности защитника земли русской и всего населяющего ее народа, а также иных православных славянских народов, сербов и болгар. Второй титул должность – это младший архангел, адепт порядка и бич Божий, предназначенный для наказания всяческих негодяев. Иных я бью до вразумления, а иных сразу насмерть, чтобы не было их нигде и никак. Третий мой титул и одновременно должность – это самовластный князь Великой Артании, государство восточных славян, расположенного в Нижнем Поднепровье VI века нашей эры. Как человек, избранный народом на царство, я обладаю легитимностью и по монархическим, и по демократическим понятиям. И потому, как выразился однажды Владимир Ульянов-Ленин, вхож в любой дом. Заключая договоры, я строго придерживаюсь их ровно до того момента, когда то же самое делает другая сторона. А в случае отказа от соглашения, не стесняюсь решить вопрос при помощи грубой вооруженной силы. До тех пор, пока Польша является частью России или хотя бы находится с ней в союзе, поляки, как и все прочие российские или советские граждане, находятся под моей защитой. В противном случае, после того, как Польша станет России врагом, я не обещаю обитателям вашей земли ничего, кроме разрушения, смерти, горя и слез. Воевать со зрелённым бичом Божьим – это удовольствие на любителя мазохиста. Генерал Милевский отступил на шаг и посмотрел куда-то поверх моей головы, где, судя по чесотке на темечке, засиял нимб, после чего непроизвольно перекрестился слева направо и пробормотал короткую молитву. Энергоболочка тут же пояснила, что пан Мирослав воспитывался в религиозной семье провинциальных интеллигентов. 15 лет, когда немецкие оккупанты взяли в заложники и убили его родителей, остался круглым сиротой и прибился к просоветским партизанам. С момента освобождения территории Польши от германских войск, несмотря на молодость, стал сотрудником коммунистических служб безопасности и принимал участие в разгроме подразделений пробританского националистического подполья, так называемой армии Краевой. Дело-то было кровавое, и не жалели тогда ни своих, ни чужих. Но юноша Мирослав выжил, возмужал и за 30 лет дослужился почти до вершины своей карьеры. Впереди у него только должность министра внутренних дел, после чего отставка, совместившаяся с крахом дела всей его жизни, то есть народной Польши. Но тут мы еще поспорим, что и кого разрушится и как закончат свои никчемные жизни Лех Валенца и братья Качинские, а также бесчисленное количество их сподвижников. На войне, как на войне, панове. А тираннозавры на африканском континенте в мире Содома всегда голодны. «Значит так, пан Мирослав, — сказал я, — мы знаем, что вы в своей партии представляете собой самое вменяемое политическое течение, удерживающее между Сциллой красного национализма и Харибдой евроопортунизма. И, как говорит мой патрон, это хорошо, потому что если ничего не предпринимать, то будущее Польши выглядит мрачным и печальным. Сначала оппортунисты, которые на фоне внешних трудностей возьмут верх во внутрипартийной борьбе, капитулируют перед внутренней контрреволюцией и агентами иностранных разведок. А уже те, вернув к жизни европейскую гиену времен Пилсудского, приведут вашу страну в ряды сателлитов Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Англосаксам, привыкшим соблюдать только свои интересы, ваша страна нужна будет лишь с одной целью – сначала ограбить, лишив собственной промышленности, ориентированной преимущественно на поставки в Советский Союз, а потом сжечь остатки Польши дотла в войне на Восточном фронте, самим оставшись от этого дела в стороне. Случится это далеко не сразу. Но в 2016 году перспектива такого исхода проглядывалась уже невооруженным взглядом. Очередной поход 12 языков на восток был не за горами. Предотвратить такое развитие событий и можно, и нужно. И лучше всего, если мы будем это делать при содействии здоровых сил в самой Польше. Пан Серегин, — неуверенно ответил генерал Милевский, — неужели все так серьезно? Да, — подтвердил я, — дело такое, что серьезнее не бывает. Крупно проиграв Советскому блоку во Вьетнаме, американцы задумали реванш на другом направлении и другими средствами. Не получилось победить вооруженной силой, значит, надо пустить в ход деньги и коварство. При этом ваша Польша выбрана ими как самое слабое звено, ибо в ее правящей партии с хрущевских времен глубже всего укрепился оппортунизм, а население частично лояльно не только собственному государству, но и внешне относительно него Римской католической церкви. А это тот еще клубок антикоммунистических скорпионов и русофобских ехидн. Было дело, в мире 14-го года я представил своему патрону одного католического епископа, правда, австрийского, а не польского происхождения. Так творца от него чуть не стошнило. Настолько тот был пропитан предубеждениями, спесивой гордыней и прочими смертными грехами. В дальнейшем Небесный Отче просил таких персонажей ему больше не показывать, а утилизировать установленным порядком прямо на месте. Вам в Польше даже иностранной шпионской сети не требуется. Достаточно только ксензов в костелах, читающих проповеди и принимающих исповедь. И служат они не Богу, а Папе Римскому, а через него американской мамоне. Потом когда-нибудь эти люди поймут, во что вляпались, ибо силам зла нельзя служить понемножку или понарошку, но будет уже поздно, потому что они уже сами наденут на шею ярмо. Старую истину о том, что если увяз один коготок, то пропадать всей птички еще никто не отменял. Впрочем, раньше ксензов о своей уступчивости пожалеют ваши партийные оппортунисты, но и их будет никому не жалко. «Да, это так», — подтвердил пришедший в себя пан Мирослав. «Оппортунисты в партии ксензы — это две наши самые большие беды. Но что же нам делать?» «Относиться ко всему предельно серьезно», — ответил я. «Вопрос-то и так, что или мы ведем их в светлое будущее, или они ведут нас всех в ад. Третьего не дано. Поступиться малым, чтобы сохранить основное, не получится. Основная работа будет проходить в Москве, но и у вас все должно быть нормально. Если чего-то не хватает, например, продовольствия, то обращайтесь напрямую к товарищу Брежневу. Лучше сократить продовольственную помощь разным странам в Африке, чем ослабить позиции соцлагеря на ключевом, западном направлении». «Да», — подтвердил мои слова Брежнев, — «западное направление сейчас для нас действительно ключевое. Так что обращайтесь, поможем. И с оппортунистами надо решать быстро и бесповоротно. Сначала у нас в Москве, а потом и в других местах. Так что будьте готовы, товарищ Милевский, и к новой должности, и к связанной с ней ответственной работе». «Как я понимаю, — сказал польский чекист, переводя взгляд с меня на Брежнева, потом на Сталина, — у нас тут намечается крутой сталинистский разворот». «Да, намечается, товарищ Милевский, — подтвердил, расправив грудь Ильич II. И еще какой! Впрочем, это надо было сделать еще 12 лет назад. Ведь этот Хрущев, пес смердящий, обливал не только товарища Сталина, но и всю советскую идею всеобщей справедливости. Какая же может быть справедливость, если позору и поношению подвергли человека, который выстроил эту систему от начала до конца по кирпичику, в должности верховного командующего, выиграл самую главную в нашей истории войну с германским фашизмом. А потом направил Советский Союз по пути одной из двух сущих мировых сверхдержав. Сейчас наша задача – отбросить весь тот мусор, который натащили в наш дом мелочные и суетливые троцкисты и оппортунисты, а затем твердой рукой продолжить дело строителей справедливого общества и победителей германского фашизма. Нет в этом мире таких задач, которые были бы не по плечу настоящим большевикам. И страны народной демократии тоже будут в этом общем светлом будущем вместе с нами. Все будут жить одинаково хорошо, как и завещал нам великий Ленин. Нет, все-таки даже в этом Ильиче виден кондовый замполит, который ссылками на Маркса и Ленина обоснует все, что угодно. Но это и к лучшему. Теперь я уверен, что, освоившись в местной окружающей среде, он справится и со своим первым политбюро, и с предсъездовским пленумом ЦК, и с самим 25-м съездом, который, скорее всего, войдет в историю с эпитетом «судьбоносный». Мне в таком плане остается только немного подрасчистить поляну и время от времени давать Ильичу методические советы, а со всем остальным он справится сам. Кстати, товарищ Милевский воспринял выступление советского лидера как должное. Очевидно, до инсультов бывали случаи, когда товарищ Брежнев говорил вот так, экспромтом, а не по бумажке. Единственный вопрос, возникший у него, мол, почему молчит товарищ Сталин? «А что мне тут говорить, товарищ Милевский?» — ответил тот. «Это ваш мир с товарищем Брежневым, и вам решать его судьбу. А я только могу смотреть на вас и учиться на ваших ошибках, чтобы не повторить их у себя. Вот и все. Другого мнения тут быть не может». «И вот еще что», — сказал я, когда наш гость уже собирался уходить. «Если в поле зрения вашей службы попадет мутящий воду оппозиционный деятель, то не надо бить его по голове тяжелым предметом, а потом ждать, пока сторонники найдут его труп и подымут скандал, очерняющий вашу власть. Вместо того, вы выходите со мной на связь через портрет, сливаете координаты смутьяна и умываете руки. После этого данный персонаж исчезает абсолютно бесследно, и совесть у вас остается чистой. У меня предостаточно мест для складирования отработанного человеческого материала без его предварительного умерщвления. Другие миры, они такие. Иди ты оттуда хоть 1000 лет, все равно никуда не придешь. А вы тут своим будете объяснять, мол, убежал гад на запад, и поймать нам его не удалось. Хорошо, пан Серегин, так мы и будем делать. Немного подумав, ответил мой польский гость и вышел. Ну вот и все, товарищи генеральные секретари, это дело сделано, сказал я, когда шаги генерала Милевского затихли в конце коридора. А сейчас я официально приглашаю товарища Сталина быть моим гостем в 30-м царстве, чтобы увидеть своими глазами и потрогать руками то, о чем ему прежде доводилось только читать в отчетах товарища Сдорнова. Виссарионович огладил усы и ответил: «Я принимаю ваше предложение, товарищ Серегин. Говорят, что быть вашим гостем – это очень поучительное и познавательное занятие. А еще это очень полезно для здоровья», — добавил я. «Ну ладно, сейчас забираем товарища Громыко и отправляемся».